Глава 16. Хьюмы. На утро после завтрака мне вручили флешку с голографической картой нужной мне планеты. После чего Булатова куда-то утащила весь остальной народ, как и обещала. Я же отправился в свой кабинет, где развернул изображение планеты. Вот он. Горный участок, о котором говорил мне охотник. Что же, внимательно изучив все нужное, переоделся прямо в кабинете. Мех я туда положил заранее, так что чужих глаз не было. А из кабинета уже телепортнулся на планету. Вышел я вне базового лагеря. Так сказать, в чистом поле, в окружении безбрежного царства травы, тянущейся к горизонту. Где-то за мной вдали, если приглядеться, можно было различить слабо мерцающий защитный купол, прикрывающий базовый лагерь. Справа в нескольких километрах тянулся тот самый лес, в котором в прошлый раз мы встретили землероек. И на всем ярко-зеленом великолепии раскинулось голубое небо с плывущими по нему редкими белыми облаками. Красота, да и только! В прошлый раз я специально по пути в тихушку активировал несколько порталов. Вряд ли охотники оценили бы мое появление в базовом лагере в гордом одиночестве. И вот сейчас наконец-то снял маску и вдохнул полной грудью свежий воздух, полный необычных цветочных ароматов. М-да, тут вам не новая Москва и не мое поместье. Буквально наслаждался минут 10, но потом опомнился. Расслабляться нельзя, особенно учитывая тех тварей, с которыми мы встретились в прошлый раз. Как же обманчива красота! К тому же поднял руку и, прищурившись, увидел вдали, в небе, приближающиеся ко мне темные точки. Пора поспешить. И еще раз вошел в портал, уже настроив его на примерно известные мне координаты, и невольно вздрогнул. Я стоял на каменистой земле. Дул холодный ветер. Благодаря меху я его не чувствовал. Но вот открытое лицо позволяло мне понять, какая здесь стояла погода. Резко похолодало. Не мороз, конечно, но когда из плюс 30 ты попадаешь в плюс 10, контраст весьма заметен. И разница была не только в температуре. Не было никакого буйства природы и ярких красок. Сзади меня тянулся темной полосой хвойный лес, а передо мной гряда холмов, которые постепенно переходили в тот самый горный массив, о котором мне говорили. Небо, в отличие от равнины, было затянуто облаками, в которых скрывались верхушки гор. М-да, неуютно как-то. Но надо было двигаться вперед. Правда, где здесь искать хьюмов, я пока не представлял. Но, может, сами меня найдут. Пока пойдем вперед, но осторожно. Я активировал все свои щиты, приготовил оружие и двинулся вперед, внимательно оглядываясь по сторонам и прислушиваясь к шорохам. В отличие от равнины, здесь было на удивление тихо. На вершины холмов я старался не подниматься. По пути встретил несколько порталов и сразу их активировал на всякий случай. Первые проблемы появились через полчаса моего неспешного пути по холмам. Я чуть не влетел в еле заметную паутину, которая была растянута между двумя холмами. Судя по толщине ее нитей, паук, создавший ее, должен был быть гигантских размеров. М-да. Пришлось карабкаться на вершину холма, чтобы обойти препятствие. Но когда я выбрался наверх, то замер. В метрах 20 от меня стояла огромная тварь. Гигантских размеров паук, высотой, наверное, с меня. Грязно-серая расцветка тела и ног, покрытых жесткой щетиной. С головогруди на меня смотрели каким-то холодным взглядом 8 черных глаз. С челюстей, или вроде они хелицерами называются, капала странная жидкость. Но учитывая, что при попадании на землю она шипела, оставляя глубокие проплешины, там явно была кислота. Твою ж мать! Смотрели мы друг на друга недолго. Понятно, что без боя здесь не обойтись. И я начал первым, буквально почувствовав, что в противном случае тварь нападет на меня. В паука врезалось 2 залпа из плазменной пушки, а следом я отправил целую россыпь огненных шаров и, уходя с линии атаки, отпрыгнул в сторону. Оказалось, я все сделал правильно. В то место, где я стоял секундой раньше, ударил пучок липких нитей. И почему-то мне показалось, что здесь щиты не помогли бы. Самым неприятным было то, что в результате моей атаки противник не сильно и пострадал. Похоже, у него была какая-то магическая защита. Но защита, способная противостоять залпу плазменного орудия... Тем не менее, кое-где на его щетине появились обожженные участки. Значит, надежда есть. Следующие 15 минут я буквально танцевал на вершине холма, уклоняясь от нитей, которые кидал в меня явно все больше и больше взбесившийся паук. Еще хорошо, что он в принципе оказался не таким шустрым. Тем не менее, несколько раз я буквально чудом уходил от его неожиданных выпадов. Однако и плазма тоже медленно, но верно делала свое дело. И мой противник уже был весь покрыт горелой и обожженной щетиной. И его щиты все реже справлялись с моими атаками. В воздухе стоял непередаваемый запах паленого мяса. Я уже торжествовал победу, как пропустил удар. В мой щит врезался пучок кислотной паутины. Щит его остановил. Кислота до поверхности меха не добралась. Но вот то, что паутина буквально обволокла меня, сковывая движение, было печально. Но я все же успел вытащить правой рукой, левая уже была обездвижена, одну из катан и рубанул ей. Фух! Лезвие разрубило паутину, выпуская меня из ее плена. И я бросился на землю, прокатившись в сторону, пропуская очередной пучок. И, вскочив, выстрелил еще раз. Удар оказался завершающим. 2 заряда плазмы угодили точно по глазам твари, а шипящая молния перебила одну из ног. То, что происходило дальше, уже называлось агонией. Без особых проблем я добил впавшую в неконтролируемое бешенство и беспорядочно плюющуюся во все стороны тварь. Некоторое время приходил в себя, сидя на земле. М-да, бой на грани. Хорошо, что паук был один. А если бы несколько? Чего-то меня начинают грызть сомнения, что я вообще сумею добраться до Хьюмов. Так, прочь упаднические настроения. Следующие полчаса прошли спокойно. Облака немного разбежались. Выглянуло солнце. Здесь оно не так жарило, как на равнине, поэтому особых проблем не доставляло. Но вот обойдя еще один холм, я вдруг замер. Мне открылась странная картина. На небольшой каменистой поляне, поросшей невысокой травой, сумевшей пробиться через камни, за которой вновь начинался подъем на очередной холм, лежало тело. Судя по всему, человеческое. И если судить по распущенным волосам, явно женское. А вот рядом с ним сидело на корточках странное существо. Чем-то оно напомнило мне небольшую человекообразную обезьяну, типа шимпанзе. Только шкура у нее была красочнее, блестела и переливалась на солнце разноцветными красками. Но почему-то, несмотря на то, что она была одна и спокойно рассматривала что-то в лапах, не обращая на меня внимания, я вдруг откуда-то понял, что передо мной противник гораздо сильнее, чем тот паук, с которым я дрался. Почему? А вот хрен его знает. Почувствовал и все. Существо протянуло длинную обезьянью руку-граблю и занесло ее над телом, которая вдруг зашевелилась, что не смутило обезьяну. И она, что-то пробухтев себе под нос, вдруг вонзила свой палец в плечо жертвы. В том, что это жертва, я уже нисколько не сомневался. Раздался жалобный крик. И я вновь приготовился к бою. Но монстр меня опередил. На меня уставились два пронзительных голубых глаза. И в следующую минуту я почувствовал, тело перестало меня слушаться. В голове появился какой-то странный металлический голос, который постоянно твердил: «Засни! Засни!» И у меня действительно начали закрываться глаза. Обезьяна тем временем встала и, смешно переливаясь, отправилась ко мне. Я с ужасом увидел, как на ее пальцах выросли настоящие когти весьма внушительного размера. Блин, я с трудом подавил охватившую меня панику и из последних сил, борясь со все больше и больше охватывающей меня дремотой, буквально автоматически зачерпнул энергии из своего второго источника. И в следующий миг дремота растаяла. Обезьяна замерла, и в ее голубых глазах появилось искреннее удивление. В следующий миг в моих руках оказались две катаны, и я одним прыжком, оказавшись перед наглой тварью, нанес несколько молниеносных ударов. К моему изумлению, обезьяна умудрилась каким-то невероятным образом избежать почти всех. Почти, так как все же резанул ее по плечу, и брызнула странного вида зеленая кровь. Тварь возмущенно заревела, и в ее руках вдруг появился какой-то длинный шест, отливающий металлическим блеском. Она бросилась в атаку. Я успел выстрелить в нее плазмой, но безрезультатно. Она словно чувствовала и невероятно ловко уклонялась от моих выстрелов. Так что пришлось вступить в ближний бой. Надо признать, что тварюга очень неслабо владела шестом. Интересно, что она вообще такое? Разумная тварь? Неразумная точно не могла бы так фехтовать. Стоп! Вроде Шувалов что-то говорил, что обезьяны, заразившиеся вирусом Адер, одни из самых опасных монстров. М-да, забыл. Но разговаривать со мной противник отказывался. Только лишь что-то зловеще рычал и кружил вокруг меня, совершая какие-то акробатические прыжки с целью пробить мою защиту. Кстати, как выяснилось, силовой щит меха для него проблемой не был. Помехой стали мои катаны. Как бы ни был ловок соперник, нельзя всего добиться одной ей. К тому же, в фехтовании я точно был посильнее какой-то обезьяны, пусть и зараженной вирусом Адер. В результате случилось то, что должно было случиться. Шест, которым сражался мой противник, под ударом катаны переломился, и вторая катана буквально разрубила тварь напополам. Но здесь еще и я был виноват, так как вложил в удар чуть ли не всю свою силушку. Бросив брезгливый взгляд на две части тела моего врага, которые буквально плавали в зеленой крови, я подошел к жертве, лежавшей на земле. Хм, ей оказалась весьма симпатичная молодая девушка, если только не считать то, что радужка ее глаз была золотистой, волосы какими-то багровыми, а одежда представляла собой явно сшитый вручную комбинезон. Правое плечо набухло от крови. Видимо, сюда ткнул когтем обезьян. Девушка застонала и резким рывком приняла сидячее положение. В золотистых глазах была дикая смесь изумления, любопытства и благодарности. «Ты...» Надо же, вроде на русском говорит. «Ты, чел...» Но как? Без маски? Разве такое возможно? Вот так, прикинь, пожал я плечами. Как видишь, без маски. Тебе помочь надо, чтобы кровью не истекла. Магией исцеления я не владею, но есть НЗ на подобный случай. Я вопросительно посмотрел на нее. Та кивнула. Нас учили оказывать первую помощь. И пару-тройку раз я даже применял теоретические знания на практике. Так что достал медицинский пакет. Ну а дальше, как говорится, руки помнят. Разрезал ткань комбинезона. Аккуратно промыл специальной обеззараживающей жидкостью из набора рану. Наложил мазь и забинтовал. «Спасибо», — тихо произнесла девушка. «Меня Елена зовут». «Кента», — представился я в ответ. «А ты один?» — неверяще спросила девушка, осмотревшись по сторонам. «Да». «Странно. Так зачем ты здесь, Кента? И зачем спас меня?» «А что, не надо было?» — усмехнулся в ответ. «Такие, как вы, так не поступают», — сообщила мне девушка. «И ты не заражен, хотя ты без маски». В ее глазах вновь горело искреннее удивление. «К тому же вы передвигаетесь отрядами. На нас зараженные монстры не нападают. А вот на вас вполне. Ну, правда, иногда накладки случаются». «А я особенный», — улыбнулся ей. «Один здесь гуляю, вас ищу». «Но как?» — не унималась девушка. «Где твой флаер? И где...» «Стоп!» Глаза ее широко раскрылись от удивления. «Искал нас? Зачем?» «Богиня приказала», — признался я. «Богиня?» — непонимающе уставилась на меня та. «Какая богиня?» «В общем, Елена, наверное, мне надо с вашим главным поговорить. Кто там у вас?» «Вождь и главный жрец», — растерянно ответила девушка. «Во, с ним и надо. Давай я тебя донесу. Дорогу покажешь?» «Покажу». После небольшого раздумья кивнула Елена. «Ты очень странный и первый человек с иммунитетом, хотя такое считается невозможным». «Как видишь, из всякого правила бывают исключения». Напомнил ей банальную истину и аккуратно поднял, подхватив на руки. Мазь уже оказывала свое обезболивающее действие. Так что девушка даже не застонала. «Показывай!» — сообщил ей, и дальше мы шли, следуя указаниям Елены. По пути я узнал, что тварь, которая на нас напала, называется Шим. «Их очень мало», — объяснила девушка, удобно устроившись на моих руках и доверчиво прижавшись к моей груди, то есть к меху, закрывающему ее. «И они очень опасны. Они сильные менталы и могут одним мысленным приказом парализовать жертву. Обычно шимы на нас не нападают. У нас с ними заключен договор. Но этот, скорее всего, изгой». «Они разумные?» — удивился я. «В определенном смысле да», — слабо улыбнулась девушка. «Не так, как мы. Их можно назвать разумными животными. И они единственные из созданий Адер, которые нападают на нас». «А вы их юмы?» — уточнил я. «Сейчас налево», — напомнила девушка и, подняв голову, посмотрела на меня. В ее глазах я увидел какую-то странную печаль. «Вы так нас называете», — ответила она как-то грустно. «А вы как себя называете?» — поинтересовался у нее. «Мы люди». Я ничего не ответил, так как передо мной, словно из-под земли, вырос еще один Шим, и он явно перегораживал нам путь. А следом за ним появилось еще двое. «Остановись», — приказала девушка мне. Я замер, и она уставилась на чуть вышедшего вперед обезьяна с такими же голубыми глазами, как и у убитого мною. Судя по всему, произошел короткий мысленный диалог, после чего на меня уставились три пары голубых глаз. в которых было откровенное изумление. А следом шимы исчезли так же быстро, как и появились. «Чего они хотели?» — осведомился у девушки. «Они чувствуют убийство своих сородичей. Пришлось объяснить, что на меня напали, и ты меня спас». «Они явно были удивлены», — хмыкнул я. «Еще бы!» — слабо улыбнулась та. «Ты выстоял под ментальной атакой. Никто из нас на такое не способен. Ты так и не объяснил мне, как можешь ходить без маски. Слушай, Елена, вот доберемся до твоего селения, или как вы там его называете, все там и расскажу». Девушка как-то странно посмотрела на меня и кивнула. Оставшийся путь выдался спокойным. Больше нам никто не мешал. К тому же, к моей радости, моя ноша больше не мучила меня вопросами на тему, кто я и как докатился до подобной жизни. А вот я ее порасспрашивал. И девушка мне, пусть и с неохотой, но отвечала. Надо же, если верить Елене, на планете живет порядка 2000 хьюмов. И, как я понял, это считается много. 4 деревни в том месте, по которому сейчас передвигался я. И 3 деревни далеко отсюда, на берегу местного моря. «Мы поддерживаем с ними связь», — пояснила девушка. «Хьюмы, как вы нас называете, способны к телепатической передаче сообщений на большие расстояния, но только между собой. А охотники... Вы же с ними общаетесь?» На всякий случай уточнил я. «Да», — кивнула она, — «но только вождь и жрец. Простым членам племени категорически запрещено». «То есть тебе запрещено?» «Я дочь вождя», — гордо заявила она. «И у нас с челами договоренности. Но ты не охотник. И тебе что-то нужно. Что?» В ее голосе вновь появились подозрительные нотки. Пришлось вновь напомнить, что я все вождю и жрецу расскажу. И что, мол, как она сама же сказала, я ее спас. Так что пусть избавит меня от своих коварных вопросов, на которые будет получать соответствующие ответы. Девушка надулась, но хватило ее минут на 5, не больше. Вообще, мне попалась весьма разговорчивая особа, так что я довольно много узнал о здешней жизни зараженных. М-да. Технологические штучки в племени, конечно, были. Хьюмы менялись с охотниками. Этакий натуральный обмен. Сделанные ими артефакты на бытовую технику, рации, батареи и тому подобное. Оружие менять строго запрещено. В общем, выяснилось, что хьюмы дикарями не были и даже имели связь с внешним миром. По крайней мере, новости слушали и вполне могли обращаться с не особо сложной техникой. А еще через час, наконец, показалось поселение –